Вечер. Между 9 и 10 часами вечера 8 мая миллионы трассирующих пуль фейерверком взлетают в небо над гигантской линией фронта от Балтики до Австрийских Альп. В берлинском пригороде Карлхорст еще только готовится зал для подписания капитуляции, а солдаты уже салютуют победе. Окончилась война, и первая мирная ночь зажигает над Европой свои звезды. Но для войск Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов еще не все кончено. Еще идут бои с группой Шернера. Еще не освобождена Прага. Она призывает на помощь. И советские танки, не остывшие после Берлинской битвы, сворачивают на юг, устремляясь в свой знаменитый рейд через чешские Татры. Сворачивают на Прагу и войска нашего фронта. Мы же остаемся в Дрездене. Таков приказ командования. В штабе армии генерал Сухарев выслушивает нас, прикрыв глаза, потирая ладонями желто-смуглую бритую наголо голову. Как и мы, он взволнован только что отгремевшим салютом. Выслушав до конца, он поднимается и, заложив руки за спину, останавливается, задумавшись у окна. Видно, как где-то далеко беззвучно взлетают вверх запоздалые стайки трассирующих пуль, красные и зеленые, в синеющем вечернем небе. Вслед доносятся дальние автоматные очереди. «Не приходилось вам в 41-м через Ясную Поляну проходить?» — неожиданно спрашивает генерал. «А я вот проходил, когда освобождали. До сих пор забыть не могу. Ведь библиотеку-то сожгли, дом весь изгадили. На стенах надписи немецкие, в кабинете солома казарменная. А помнится мне, приходилось и до войны бывать. Там, над столом у Льва Николаевича, где он Хаджи Мурата и после бала писал, репродукции висели. Не с этой ли самой Сикстинской Мадонны, которая тут в Дрездене была? С нее ведь?» Помолчав, он тихо прибавляет. «Вот и об этом тоже надо не забывать. Ну да что тут объяснять? Сами, надеюсь, понимаете». И, вернувшись к столу, все так же тихо, отмеряя каждое слово, заканчивает. «Помните, если случится, человечество вам не простит». Возвращаемся в батальон около полуночи. Повар Гриценюк кормит нас ужином. Собственно, для меня это и обед, и заодно завтрак. Только теперь вспоминаю, что ничего не ел весь день. Гриценюк, подмигнув, извлекает откуда-то бутылочку, и мы выпиваем за победу и за успешные поиски. Начинать решено со значка «Т». Это самая ближняя точка. Комбат отдает последние приказания и отправляется спать. Я тоже иду в свою комнату. Наш батальон расположился на территории Дрезденской богадельни, дома для престарелых. Этот несколько необычный выбор объясняется тем, что богадельнские постройки каким-то чудом уцелели. Мы заняли пустующие одноэтажные флигели, стоящие в густом парке. Здесь, вероятно, жили служащие богадельни. Я долго ворочаюсь на скрипучей кровати, курю, гляжу в темное окно. Душно, почему-то не спится. В тишине из парка доносятся какие-то невнятные звуки. Не то плач, не то музыка. Поворочившись вдоволь, нащупывая в темноте гимнастерку, влезаю в сапоги, выхожу. Удивительно теплая ночь, ни ветерка, мерцающие звезды на темное, будто ножом вырезано листвой. В глубине парка что-то белеет. Это поварская куртка Гриценюка. Прислонившись к дереву, он наигрывает на немецкой губной гармонике. Из этого нехитрого инструмента он каким-то образом умудряется извлекать задушевнейшие мелодии к удовольствию сидящего тут же лейтенанта Горбика. Усаживаясь рядом, Горбик негромко мурлычет: «Їхав козак на війноньку, прощай, сказав дівчинонько, прощай, дівчино чорнобрівонько, їду в чужу сторононьку». Он до самозабвения любит украинские песни и готов слушать их без конца. Но вскоре Гриценюк отправляется спать, и мы остаемся вдвоем. Горбик вздыхает и, помолчав, говорит: «Думал ты когда-нибудь вот так войну заканчивать?» И, не дожидаясь ответа, продолжает: «Завидую я тебе, ей-богу, завидую. Мне вон с утра опять с фрицевскими артвыстрелами возиться не угодно ли?» Подняв голову, он заглядывает мне в лицо широко раскрытыми восторженными глазами. «Нет, ты понимаешь, какое это великое дело? Ты понимаешь?» Посетовав на комбата, оказывается, он тоже на завтра просился с нами в разведку, а комбат, изволите видеть, посылает на вывозку немецких снарядов. Горбик уходит. Я же еще долго сижу, перебирая в памяти удивительные события минувшего дня и думая о том, что принесет нам завтрашний.